Глава 25. «Как ты думаешь, много ли среди них демонов?» Криста проводила задумчивым взглядом процессию курсантов, поднимавшихся на борт грузового судна. «Мы успели в числе первых, поэтому смогли занять удобную позицию на крыше кормовой надстройки. У нас ее вроде бы называли ютом, а здесь это буквально зад. Носовая часть, соответственно, перед. Захочешь — не запутаешься». К сожалению, отправлялись мы вовсе не на берег отмечать наступление долгожданного лета. У кого праздник, а у кого суровые учебные будни. Нам предстояло совершить серьезный вояж по морю, в котором недавно обнаружили дрейфующую группу айсбергов. Для теплого сезона вполне рядовое явление. Ледники на относительно близком полюсе тают и частично разрушаются. В какой-то год сильнее, в какой-то всего чуть-чуть, на несколько мелких льдин, размером с наш центральный остров. Сами по себе плавучие глыбы не несут угрозы местному судоходству. Большинство посудин имеют собственные двигатели, а также вполне приличную систему навигации. Поэтому судьба «Титаника» грозит им лишь при очень плохой погоде. Проблема тут в другом. Подобно блохам и клещам на бездомной собаке, на льдинах могут путешествовать всякие вредные организмы. И от этих папанинцев неплохо бы избавиться, пока их не прибило где-нибудь к берегу. Академия традиционно берет на себя охрану ближайших вод, разгружая немногочисленный флот левиафанов. Поэтому всем желающим предложили прокатиться на двух вместительных грузовиках, которые легким движением рук превращаются в десантные корабли. Операция хоть и рядовая, однако с нами в качестве прикрытия должен был отправиться маломестный летучий разведчик. Вот уж где ни качки, ни прочих прелестей морского путешествия не ощущается. Правда, туда на практику пускали одних второкурсников, из тех, кто получил допуск к боевым вылетам. Мы пока что только изучали всю эту кухню. И чем больше я узнавал, тем меньше хотелось летать в принципе. По сути, это была все та же летающая коробка обтекаемой формы, только с пушками. Корпус защищает в основном от внешней среды, поэтому вся надежда в бою возлагается на силовые поля. А так как конструкции нужно еще и держаться в воздухе, со стороны дюз ее защищает только твердая воля капитана. Сейчас массовые баталии практически сошли на нет, потому что содержание такого транспорта влетает в копеечку, а вот в былые времена рубились частенько, особенно когда существовали другие крупные государства. Дефицит кристаллов сказался и тут, поэтому некогда грозный небесный флот империи теперь взлетает лишь по очень веской причине. Нынче он и вовсе занят прикрытием экспансии темного материка, так что в случае чего отбиваться придется сборной солянки крупнейших кланов. Учитывая их вечную грязню, ни о какой слаженности там слыхом не слыхивали. Сплошная раздробленность, куда ни посмотри. В прибрежных регионах и вовсе предпочитают использовать плавучие средства передвижения для пущей экономии. Так что нас ждала качка, теснота и прочие прелести морской прогулки. Хорошо, хоть волны сегодня были на удивление спокойными. Да и мы заметно окрепли за эти несколько месяцев. Некоторые настолько возмужали, что их могли не узнать дома. «Думаю, переживать о демонах не стоит», — поделился я мыслями с девушкой. «Сейчас не самая подходящая возможность для новой пакости». «Но это же самый настоящий боевой выход», — не унималась Снегурочка. «Не забывай, что мы тут далеко не одни. Вряд ли их много. Скорее всего, это вообще одиночка. На глазах у группы он вряд ли будет рисковать». «Ну да, как же. Еще я помню, как нас с тобой чуть не убили прилюдно. И одна из зачинщиц до сих пор с нами, к слову». Она кивнула в сторону Рины, которая как раз шагала по сходням. Будто почувствовав на себе испепеляющий взгляд, стройная заклинательница крови повернулась в нашу сторону и выдала ехидную улыбочку. Криста тихо фыркнула, прикусив губу. В ней наверняка говорила предвзятость, но скидывать язву со счетов нельзя. Та явно узнала кинжал, так что вполне возможно, что демон именно она. Ей куда проще было заманить других девушек в ловушку, чтобы подставить меня. Но тут есть одна существенная заковыка. Мы оба до сих пор живы, лишь благодаря друг другу. И если попытку вскрыть себе сонную артерию еще можно списать на шок, то вот возвращала она меня с того света вполне осознанно. Возможно, из самых корыстных побуждений, но мне почему-то кажется нет. И она точно не принимала участия в жертвоприношении Мары Траскел, потому что в тот момент отмахивалась вместе с нами от напирающих жукесов. Да и вторая пара следов явно принадлежала мужчине. Значит, это кто-то из курсантов, либо младшего персонала. А еще он в курсе моих проблем с орденом, поэтому и решил спихнуть свои проделки на меня. Причем второй раз делал это нарочно. К сожалению, Найя пока находилась в глубокой коме, под опекой безопасников. Раз Саолай не стал увозить ее на материк, ничего хорошего девушку там не ждало. Либо она нужна ему в качестве приманки, как ни прискорбно это признавать. Рано или поздно она очнется и расскажет, кто ее надоумил позвать меня. А еще, что внутри меня сидят пожиратели. Странно, что эта информация до сих пор еще не всплыла. Но куда больше опасения у меня вызывала вся эта ситуация с орденом. Я и раньше сильно сомневался в компетенции его сотрудников, считая их аналогом средневековой инквизиции, которая жжет всех без особого разбора. Как говорится, вы встречали настоящего демона? Можете не благодарить, это наша работа. Примерно так Серая Стража и воспринималась мной до недавнего времени. Но последняя стычка открыла еще более глубокую проблему. Магистр Альбин Дутвейн оказался далеко не единственным, кто покрывал демона. И если в моем случае магистра еще как-то можно оправдать, то его коллеги хотели под шумок избавиться от невиновного, чтобы отвести подозрения от настоящего исчадия пекла. Что ни говори, а на его совести как минимум одна загубленная жизнь. Если Найя так и не выкарабкается из забытья, уже две. И это не считая носителя, который вряд ли был коматозным овощем. Очень в этом сомневаюсь в свете последней информации. Я тоже далеко не ангел во плоти, но кровь на моих руках исключительно вражеская. Оправдывает ли это меня? Черт его знает на самом деле. На рай я не претендую, если он все-таки существует. И если мне попадется эта мразь из другого мира, жалеть ее точно не буду. А совесть меня и так мучит. Криста полностью мне открылась, рисковала ради меня жизнью, а я не могу ей признаться. Для себя решил твердо, что по приезде в родовое гнездо в заклятии верности семье нужно будет внести существенные коррективы. Неизвестно, как отреагирует девушка на правду, но скрывать мое происхождение от нее нельзя. С ней и так все получилось неправильно. С какой стороны ни посмотри. Мои невеселые размышления прервали остальные участники группы, шумной гурьбой поднявшиеся к нам на ют. В походе участвовал весь наш десяток со мной во главе. Ну, а кому еще доверить командование? В целом, это неплохая возможность обкатать совместные действия в обстановке, максимально приближенной к боевой. Да еще денег с баллами обещали, смотря что получится добыть. Все как один облачились в легкие доспехи из плотной темной кожи, отчего напоминали компашку лихих рокеров. А учитывая оружие у каждого, скорее банду. Что поделать, море любит тяжелую броню и неохотно отпускает ее обладателей. Не будь ты хоть трижды одаренным, под водой у тебя дышать не выйдет. Даже зверолюды не имеют жабр, насколько я знаю. Кстати, о них. Наши продукты генной инженерии несли в заплечных мешках кое-какое снаряжение, которое я решил прихватить в поход. Несколько горючих алхимических бомб, веревки с крючами, а также запас провизии. Мало ли что случится. Тяжелее всего пришлось Калдану, что тащил скрученную бухту лодочной цепи. Ковка звеньев оставляла желать лучшего. Кое-где металл основательно проел ржавчина, зато нам ее продали по большой скидке, как списанный утиль. Сплошная экономия. «Надеюсь, эту хрень не придется возвращать», — проворчал подземник с облегчением, сбросив ношу. Доски настила слегка вздрогнули, но выдержали. «Хорошая древесина, не местная». «Поверь, лучше бы она нам не понадобилась», — уверил я его. Сатания в последнее время неуловимо похорошела, приковывая к себе еще больше завистливых взглядов. Даже дерзить окружающим стало реже. А вот Каудан, хоть и светился от счастья, но выглядел заметно осунувшимся. Как будто его, а не меня, точили изнутри паразиты. В порыве сочувствия я вынул из своего мешка местный аналог энергетического батончика и поскорее вручил ему, пока не отобрали. «Это у нас деликатес такой». Прессованные сухофрукты с орехами в меду. Последний ингредиент самый ценный, потому что его мохнатые производители обычно против того, чтобы делиться. Пчелами назвать их язык не поворачивается. Тут ближе шмели, которые могут ненароком сбить тебя с ног. Парень мигом заточил всю плитку и что-то благодарно промычал с набитым ртом. «Молодец, сообразительный». «А мне?» Практически в один голос возмутились девушки, накинувшись на меня с разных сторон. «Больше нету», — развел я руками. «Остались обычные, но это на самый крайний случай. Не дам». «Изверг!» — покачала рогатой головой Сатания. «Не знаю, как ты его терпишь?» «Твой тоже хорош». «Не осталось в долгу Криста. Мог бы и поделиться». «Это бесполезно. Ему что ни сунь в рот, все сожрет». «Смотри, как бы он тебя не съел». Тут же съехидничала Рина. «Мужчина должен быть сильным. Завидуй молча, швабра палубная». «Ну, началось», — вздохнул Тори. Как я и опасался, его отношения вышли хоть и яркими, но короткими. Пассия нашего целителя получила младшее офицерское звание и укатила в действующую армию. Хорошо, хоть вчерашних курсантов не стали бросать в самое пекло, а просто заткнули ими дыры в исхудавших гарнизонах по всему континенту. На темный континент попало всего несколько человек из числа самых успешных учащихся. «Так, закончили с любезностями», — оборвал я девушек, сверливших друг друга гневными взглядами. «Пойдемте устраиваться в апартаментах, пока есть из чего выбирать». Экипаж уже начал собирать сходни, так что нас вскоре должны были согнать вниз. Не дожидаясь приглашения, мы дружно спустились в трюм, слегка переделанный для перевозки людей. Его частично освободили от лишнего и возвели там временные перегородки, имитирующие каюты. Спать нам предстояло на узких двухъярусных койках, вкоряченных в притирку друг к другу. На этом удобства, в принципе, заканчивались. Хотя нет, забыл про ведро, как же без него. Хорошо, хоть плавание намечалось не особо продолжительное, а то несколько дней в такой обстановке вполне могут свести с ума. Благодаря тому, что наша группа спустилась одной из первых, не став задерживаться напоследок на палубе, у нас вышло занять каморки в дальней стороне трюма. Они были чуть просторнее тех, что располагались ближе к носовой части корабля. А еще неподалеку оказалась одна из лестниц, так что в случае тревоги мы будем наверху одними из первых. Иногда такие мелочи могут спасти жизнь. Парочки, разумеется, выбрали соседние койки, но на какое-либо уединение не стоило рассчитывать. В каждой конуре спали от 4 до 6 человек, да еще и двери там отсутствовали. Любой проходящий по осевому коридору мог заглянуть к тебе и поздороваться. Чистый плацкарт. Зато при таком плотном размещении в трюме оставалась куча свободного места для грузов и прочего барахла. Как говорится, почувствуй себя настоящим морским десантником. Всего нас набилось внутрь 40 человек. 3 группы первого курса и 1 сборная солянка со второго. Другой корабль взял ровно столько же, а остальным желающим посоветовали ждать следующего рейда. Что не очень здорово на самом деле. Подземелья вновь открыли для посещения, но делать там сейчас практически нечего. Всю живность распугали всерьез и надолго, а ниже 15 уровня спускаться запрещалось категорически всем. Меня так и подмывало сунуться туда, наплевав на ограничения. Но настораживали слова Иолая о том, что святилища там нет. С одной стороны, гранд-магистру нет никакой нужды лгать. А с другой, где-то там обитают древние механизмы. Вряд ли они просто так охраняют бесполезные пустые коридоры. Мы тогда отсутствовали несколько дней, а это означает одно. Путь туда и обратно был неблизким, даже для стремительного некромансера. Пока что у меня имелось одно лишь правдоподобное объяснение. Моя цель в другом подземелье. Куда есть путь из нашего? Не удивлюсь, если все катакомбы древних связаны в единую систему. Уж больно они напоминают убежище на случай всякого нехорошего. А у меня как раз есть на примете еще одно место, куда можно спуститься без особых проблем и порицаний. Осталось только найти свободное время и хоть какое-то подобие акваланга. Мы устроились в каюте совместно с Ивой и Алонсо, который в последнее время стал куда спокойнее. Фамильная рапира вернулась к нему, а на каникулах мы должны снять все оставшиеся претензии родни. Вот бы с моими так просто разрешилось, но это вряд ли. Зная упоротость госпожи Аноры, легкая поездка точно не будет. Криста затолкала наши немногочисленные пожитки под кровать и улеглась ко мне на койку, пристроив голову на моей груди. Тут одному тесно, а вдвоем и подавно, хотя жаловаться грех. Я с улыбкой обнял девушку и прижал к себе, чувствуя тепло ее тела даже сквозь одежду. Что еще нужно для счастья? «К Кожанки мы сняли, чтобы не стеснять себя во время плавания. Тем более, что в трюме царила вполне комфортная прохлада. А с такой соседкой даже в лютый холод не замерзнешь. Сердце невольно ускорило ритм, но пока без привычного покалывания. Это хорошо. Микстура мне еще пригодится. Ребята напротив нас устроились точно так же. А вот за стенкой припирались курсанты 9-й группы, которые никак не могли разместиться. Чуть дальше Рина с Эхартом делили верхнюю койку, костеря друг друга на все лады. Даже радио не нужно. Вскоре корпус корабля отчетливо вздрогнул, знаменуя отплытие. Качка на этот раз вышла вполне комфортной, даже когда грузовоз вышел в открытое море. Мы еще какое-то время болтали о всякой ерунде, после чего нас одного за другим сморило. Кто-то дежурил вчера, кому-то мешало спать, излишне темпераментная девушка. Само плавание вышло на редкость скучным. К цели тихоходные корабли подошли только на следующий день, и лично я выспался на неделю вперед. От безделия и малоподвижности началась ломота в теле. Но это тоже своего рода испытание. Уметь ждать — целое искусство. А мне еще приходилось присматривать за остальными. Надо сказать, держались ребята лучше ожидаемого, и до серьезных стычек не дошло. То ли притерлись в кои-то веки, то ли моя работа дала свои плоды. А может, все вместе. Хотя ожидание утомило даже меня. И когда экипаж наконец-то скомандовал готовность, я вместе со всеми облегченно выдохнул. На облачение и подгон экипировки ушли считанные мгновения, и вот мы уже на палубе. Воздух стал гораздо свежее, как будто не было никакого лета, а вода вокруг обрела насыщенно синий цвет, прямо как на курорте. Возможно, мы уже вышли в открытый океан, простиравшийся до самого полюса, подобно ледовитому на Земле. Местные даже называют, похоже, студеный, если дословно. На фоне темных волн отчетливо выделялась белоснежная россыпь айсбергов, уходящая куда-то за горизонт. Ледяная флотилия оказалась куда больше, чем я предполагал. Тут явно будет где разгуляться. Тем лучше для нас, а то не хотелось бы терять впустую несколько дней. Компенсировать холостую вылазку точно никто не будет. Вскоре на палубе стало слишком тесно, и курсанты принялись грузиться в десантные шлюпки, принайтованные к бортам. Всего их было 4 штуки, по 2 с каждой стороны. При желании в них могли разместиться человек 15, но группам зачистки требовалось побольше места для трофеев. Пока что мы закрепили там нашу увесистую поклажу, а некоторые команды отправлялись практически налегке. Мне осталось лишь мысленно пожелать им удачи. Устроившись на простенькой деревянной скамье, я окончательно почувствовал себя китобоем прошлых эпох. Сходство усиливала массивная турель с гарпуном в носовой части шлюпки. Почти такая же, из которых нас обстреливали на пирсе. Хотя местным моби-диком, белеющим впереди, такие зубочистки вряд ли повредят. Имелся тут и свой небольшой движок с винтовыми лопастями. Однако нам настоятельно рекомендовали пользоваться веслами. Кристалл там слабенький, хватит его максимум на 1-1.5 часа. Плыть предстояло гораздо дольше. После затяжной отсидки в трюме все только рады были размяться и поработать руками. Поэтому, когда нас спустили на воду при помощи сложной системы блоков и лебедок, даже девчонки охотно приняли участие в гребле. Хотя большинству не хватало практики, мы быстро приноровились, работая парами посменно, чтобы сильно не уставать. Лишь мы с Калданом не отпускали рукояти на самой задней скамье. Следовало сразу набрать скорость, чтобы самые перспективные направления не перехватили другие. Шлюпки стремительно разошлись в стороны от кораблей, словно молоденькие акулы от своих родителей. Те держались на почтительном расстоянии от ледяных путешественников, двигаясь с ними общим курсом. Зрелище, конечно, впечатляло. Некоторые глыбы без всяких натяжек тянули название полноценного острова, на фоне которых массивные грузовозы выглядели крошечными игрушками. Что уж говорить о наших скорлупках. И это еще видимая глазу часть, а ведь куда больше скрывалась под водой. Поначалу грести было на удивление тяжеловато, пока я не догадался упереться ногами в соседнюю лавку, перераспределив нагрузку на спину. Дело сразу пошло легче. Рукоять весла начала потрескивать, вынудив меня сбавить напор. Наша лодочка ходко пошла навстречу одному из крайних айсбергов с усеченной вершиной. Очень перспективный кандидат. Вокруг каждого здоровяка дрейфовала многочисленная свита. От мелких плоских льдин до остроконечных гор. Попав в непривычно теплую для себя среду, лед активно таял и разрушался на протяжении всего пути. Пока мы плыли, прямо на наших глазах от одного из дрейфующих гигантов откололся солидный кусок, подняв высокий фонтан брызг. Волна догнала нас спустя полминуты, приподняв над водой куда выше обычного. Однако этим опасности не исчерпывались. Высоко над нами засверкали яркие оранжевые вспышки, сигнализирующие о зараженности объектов. Это даже хорошо, не зря столько плыли. Имперским войскам отчаянно не хватало хорошей системы связи, но техника в этом направлении шагнула удивительно скромно. Даже самые компактные передатчики занимают слишком много места, так что корабли еще могут худо-бедно обмениваться информацией, а мы уже нет. Вот и приходится использовать цветовое оповещение. Предупрежден, значит вооружен. Теперь лодки шли куда осторожнее, разойдясь широким веером, дабы не мешать друг другу. Наши глазастые девчонки на носу высматривали возможную опасность, а мы продолжали грести, как рабы на галерах. Стоило достичь крайних льдин, и воздух стал ощутимо холоднее, отчего изо рта начал вырываться порог. Теперь в дело пошли не только весла, но и длинные шесты, с помощью которых мы отталкивались от особо крупных обломков. Рядом с айсбергом верхняя кромка воды и вовсе превратилась в ледяную кашицу, подобную густому киселю. Вплотную подходить на всякий случай не стали. Вместо этого выстрелили в ближайший склон гарпуном, к которому была привязана веревка. Можно сказать, пришвартовались. Криста мигом нарастила подобие мостика, по которому мы сошли на поверхность айсберга. В лодке осталась Анка с ружьем, чтобы не бросать наше единственное плавсредство без присмотра. В крайнем случае она подаст сигнал, а то и вовсе отчалит в сторону, чтобы подобрать нас позже, когда угроза минует. Об ином исходе событий я старался не задумываться. Пусть этот склон и был куда более пологим, чем противоположные обрывистые края, без альпинистских упражнений не обошлось. Хорошо, что у каждого имелась парочка крючев с зубцами, а также шипастые накладки на подошве, чтобы обувь не скользила по льду. Я вскарабкался первым, исполняя роль разведчика, и почти сразу столкнулся с обитателями плавучего острова. Ими оказались уже знакомые скелетозавры, мои первые серьезные противники в этом мире. Выглядели они, как слепленные безумным палеонтологом костяки, державшиеся вместе благодаря белесой дымке. От 4 до 6 лап, хвост с шипами, а также крайне зубастая пасть. Такой только рвать плоть, оставляя чудовищные раны. Рядом с этими исчадьями некросферы обычному человеку сразу поплохеет, вплоть до обморока. А вот одаренные максимум испытают что-то вроде неприятного зуда по всему телу. Я и вовсе не почувствовал ничего, кроме ностальгии. Эх, были же времена. С другой стороны, ну не с пингвинами же нам тут воевать. Вечно голодная нежить почуяла живых издалека и сбегала со всех сторон. Тем лучше, не придется бегать по всей глыбе в поисках добычи. Я не стал вытаскивать артефактный меч, обойдясь скупыми выстрелами огненных шаров. Базовым тварям базовое же заклинание, доведенное мной до совершенства. Больше никаких обожженных пальцев и лишней траты энергии под названием «Чи». Крохотные снаряды разносили костяки прямо на бегу, не давая им ко мне приблизиться. Самые прыткие быстро закончились, зато вдалеке стала формироваться целая толпа, над которой возвышался массивный скелет 4 метра в высоту. Такой динозаврик вполне мог возглавить пищевую цепочку в глубокой древности, хотя даже на Земле в свое время обитали экземпляры покрупнее. Остальные участники группы тоже взобрались на усеченную вершину размером с хороший футбольный стадион и приготовились к битве. Однако всех успел опередить Эхард с радостным возгласом, очертивший вытянутыми руками круг в воздухе. «Хавайся, братва!» Обычно беспризорник не заботился о соратниках, но сейчас соизволил предупредить нас заранее, еще не закончив формировать огромный и не очень стабильный пузырь из дрожащей мыльной пленки. Побледневший Алонсо легким порывом ветра направил его в нужную сторону. А мы дружно залегли, вонзив крючья в лед для пущего сцепления. Криста успела нарастить перед нами мощный бруствер в форме полукруга. Боюсь, если бы не он, то взрывная волна точно смахнула бы нас вниз. Айсберг вздрогнул и пошел многочисленными трещинами, одна из которых пролегла в опасной близости от нашего укрытия. Кстати, толстый лед трещит очень специфически, особенно когда лежишь на нем всем телом. Когда я решил приподнять гудящую голову, то увидел лишь живописно разбросанные обломки костей. Толпы нежити как не бывало, а во льду зияла глубокая воронка, исходящая паром. Но хуже всего то, что плавучий остров продолжал угрожающе трещать по швам. «Молодец!» — похвалил я довольного взрывника. «Больше так никогда не делай!» Искать здесь трофеи не было никакого смысла. Сдуло даже то немногое, что выпало из скелетозавров, упокоенных до этого. Ива по чистой случайности нашла один кристалл смерти, застрявший в неглубокой расщелине, и с ним вся группа спустилась обратно к шлюпке. Я вырубил изо льда застрявший гарпун, и шлюпка благополучно отчалила до того, как от поврежденного исполина откололось сразу два куска. Сам он большей части уцелел, заострившись подобно скале, но перестал представлять для нас интерес. «Ай, почти целый час впустую», — осуждающе цокнула языком Рина. «Зато быстро зачистили объект», — не сдавался Эхард. «Наша задача, если кто еще не понял, это добыть как можно больше камней», — принялся я втолковывать, казалось бы, очевидные вещи. «Нежить и так уничтожат почистую. Если мы что-то пропустим, ее накроют сверху. Или думаете, там просто так летают, от нечего делать? Или вам баллы не нужны?» Вопрос был риторический, поэтому отвечать мне никто не стал. Мы подкорректировали курс и поплыли к следующему скитальцу, раза в три больше предыдущего, который представлял собой практически ровную площадку с крутыми бортами. Этакое горное плато в миниатюре. Это уже явно часть ледяного панциря, отколовшейся целиком. Наверняка там тоже кто-то засел подальше от волн. Нежить, как ни странно, старается лишний раз не контактировать с водой. Для нее эта среда слишком агрессивна. Маленькую речушку или озерцо скелеты еще могут перейти по дну. А вот на серьезных глубинах давление плющит их, как миленьких. И даже на морском мелководье кости подозрительно быстро портятся. Достаточно полдня, чтобы превратить крепчайший каркас в труху. Так что путешествуют представители некросферы исключительно верхом. Те обломки льдин, что, подобно поплавкам, иногда полностью скрываются под водой, им категорически не подходят. Нам пришлось изрядно попетлять между такими нырками, чтобы пристать к останцу целыми и невредимыми. Юркая шлюпка могла протиснуться почти в любую щель, а вот корабль здесь был обречен. Даже мы иногда царапали днище об лед, а один раз плывшая невесть откуда глыба едва нас не перевернула. Спасибо Калдану Шестому его нечеловеческой силе, позволившей нам вовремя оттолкнуться. На этот раз компанию Анки по охране лодки составил недовольный Эхард. Вдвоем они точно отобьются в случае чего, да и принимать трофеи будет проще. А мы восьмером принялись штурмовать практически отвесную ледяную стену. Хотя штурм — это громко сказано. Благодаря Кристи там быстро образовался удобный подъем до самой вершины, укрытой толстым слоем плотного ноздреватого снега. Ледяная крошка весело хрустела под ногами и, к сожалению, скользила еще сильнее. Я традиционно поднялся первым и убедился в наличии нежити. Как и ожидалось, она тут была в ассортименте, и от сердца немного отлегло. А то смазанный старт зачистки немного подпортил настроение. Парочку скелетозавров пришлось уничтожить лично, чтобы зачистить плацдарм для ребят. Снизу айсберг казался ровным, как стол. Однако при ближайшем рассмотрении поверхность вершины была будто вдавлена с одного края. Да и само плато мало чем напоминало каток. Повсюду рытвины и даже целые каверны, откуда активно выбирались все новые и новые противники. Поначалу их насчитывался всего десяток, рассредоточившийся по всей немаленькой площади. Но не успели ближайшие твари погибнуть, как их стало в два раза больше, а потом и в три. Примерно на пятом десятке я прекратил считать и сосредоточился на руководстве отрядом. Скакать на запредельной скорости — это прекрасно, только вот остальные так не могли. Их требовалось направлять и координировать, поэтому я устроился в глубоком тылу, изредка посылая огненные гостинцы в скопление костяков. Тактику мы выбрали простейшую — перемалывать нежить в обороне, пока та не закончится. Благо, перла она с завидным упрямством. На переднем крае бились крепкие зверолюды и, как ни странно, Криста. Ее лед, даже самый острый, мертвецы полностью игнорировали. Так что девушка вооружилась новым посеребренным бастардом, который вполне успешно разрубал промерзлые кости. А на самых мелких, вроде шипастых ежиков-гончих, она просто обрушивала массивные глыбы льда. Даже если бедолаги переживали многочисленные переломы, остальные бойцы мигом исправляли это недоразумение. По драке соскучились все. Появление на ледяной сцене хорошо скоординированной массы костяного перекати-поля могло означать лишь одно — мы пришли по адресу. Потому что бодаться со всякой мелочью не особо интересно, а главное — невыгодно. А когда эта волна бестолку разбилась об нас, на поверхность вышли противники посерьезнее. Внешне они напоминали скелеты четырехруких горилл с непропорциональными передними конечностями. Эти ребята уже пользовались полноценным оружием из магического льда и даже щитами из цементированных вместе осколков костей. Несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, они могут доставить немало проблем тем же ополченцам, где служат в массе низкоуровневые одаренные. Нас они в свое время едва не прикончили, хотя мы тогда были в большинстве. Давление на оборону сразу же возросло. Гончие теперь пытались обойти наши позиции, иногда вплоть до карабкания вдоль кромки обрыва. Там их без труда сбивала Рина, которая вместе с целителями была на подхвате. Заклинательница крови тоже отложила на время магическое оружие и билась при помощи изящного меча, отдаленно похожего на шпагу. Наверняка из непростого металла, раз она пластала самые толстые кости, словно картон. Ее снаряды тоже без труда прошибали шипастые лобешники. Только большая часть нежити, даже со сквозной дырой в черепушке, продолжала неплохо себя чувствовать. Поэтому куда проще разрубить тварь, чем нашпиговать ее отвердевшей кровью. Некроиды не только грамотно дирижировали низшими созданиями, но и сами охотно шли в бой. Некоторые не стеснялись бросать пики из-за спин подручных, но нам они повредить не могли. У Алонса, по его признаниям, все еще временами побаливал живот в том месте, где в него вонзился такой снаряд, и больше он их не пропускал. А в Калдана, что колотил всех боевым молотом направо и налево, вообще что-либо бросать бесполезно. Мне лишь разок пришлось пальнуть огнем в самого резвого предводителя, а со всем остальным ребята справлялись, пусть и на пределе сил. Это раньше жнецы представляли для нас невообразимую опасность. Сейчас каждый стал гораздо сильнее и опытнее, чем был при поступлении. Первого же некроида, сунувшегося в ближний бой, ждал увесистый сюрприз прямо в харю. Криста раскрутилась на месте, как заправский метатель ядра, после чего влепила ему в морду кусок сверхтяжелого льда, мало чем отличавшегося от камня. Девушка решила повторить мои фокусы с уплотнением магической структуры, и у нее получилось создать новое кристаллическое вещество, которое почти не таяло, а сразу испарялось. Больших объемов не выходило даже при значительном расходовании сил. Но и с маленькими можно творить пакости при должной фантазии. А уж гранд-мастер и стимулировал ее у нас изо всех сил. Темный снаряд свернул черепушку на бекрень, повалив четырехрукое тело на лед. Встать ему не позволило сатания, быстро разделав кости сияющим топором. От его толстого лезвия не спасали даже щиты, раскалываясь на куски вместе с хозяевами. Калдан действовал грубее, кроша противникам суставы. Боевой молот — это вам не сабля. Столкновение с ледяным оружием он переживал без проблем. А вот обратная часть в форме клевца почти не использовалась. Если только подтянуть очередную жертву к рогатой маньячке с топором. Даже Рина смогла внести свою лепту в истребление, сотворив парочку красных метательных дисков. Первый пролетел почти в холостую, чиркнув одного из четырехруких по ребрам, а вот второй напрочь перерубил ему позвоночник. После такого бедолагу осталось только добить. «Не спеши, твоя кровь нам еще понадобится». Притормозил я девушку, когда та снова потянулась к запястью. «Слушаюсь, командир!» — фыркнула она. Вот все бы так, хотя ее покорность немного напрягала. Спустя минуту на ногах осталось лишь трое погонщиков. Видимо, наши успехи впечатлили даже нежить. потому что ей на выручку выползло новое порождение некросферы. Этот скелет оказался раза в два крупнее жнецов. Такой же четырехрукий, но подробности анатомии скрывала плотная дымка, почти полностью покрывавшая кости вместо нормальной плоти. «Плохо дело! Тут лич!» — испуганно выдохнул Тори. «Разумеется, звали существо иначе, но я перевел именно так, потому что это был настоящий заклинатель. Не чета предыдущим субнаборам. Стоило ему выбраться из пещеры, как лед под ногами принялся вспучиваться ледяными иглами. Отряд бросился в рассыпную, чтобы не напороться на пики, которые могли запросто вспороть наши кожанки. Ни о каком порядке теперь и речи быть не могло. Спасибо, хоть младшая нежить почти закончилась и мешалась лишь изредка, чисто случайно. Себе я выбрал самое опасное направление, зарубив по пути одного из уцелевших некроидов. После встречи с огненным лезвием тот распался на два неравных костерка и больше опасности не представлял. Однако обстановка стремительно менялась в худшую сторону. Первым делом я заметил, что стало как-то подозрительно чисто, хотя вокруг еще недавно в изобилии валялись тлеющие останки. Оказывается, весь костяной мусор стремительно скатывался в одну большую кучу, которая росла с каждым мгновением. Тут и дураку понятно, что ничего хорошего из этого яичка не вылупится. А хуже всего то, что лич вполне мог и в оборону. Выпущенная мной огненная стрела с небольшим недолетом внезапно отрикошетила в сторону. Точнее, в мою, согласно закону отражения. Хорошо, что стрелял я под углом и вовремя заметил лишний огненный росчерк, а так мог и без руки остаться. Пришлось со всех ног рвануть в ближний бой, пока остальные скакали между новых шипов и остатков нежити. Наконец-то достойный противник. Лич даром времени не терял и сыпал новыми заклинаниями, схожими с выстрелами боевого жезла. К счастью, большая часть полетела в мою сторону, бестолку изуродовав лед. «Не попал, мазила!» Хотя у меня тоже далеко не все вышло. Огненное лезвие наткнулось на невидимую преграду, которую не смогло прожечь. Я едва успел отскочить от нового выплеска энергии, взметнувшего в воздух целую тучу мелких льдинок. Тут и кожаная броня отработала на все деньги, сдержав эту невольную шрапнель. Теперь все ясно. Хитрый некроид отсиживался за плотным непроницаемым коконом, замерев на одном месте. Дышать ему не нужно, так что он мог здесь торчать хоть до следующего столетия. К сожалению, у меня столько времени нет, поэтому я почти без сомнений избавился от двух дорогущих склянок с жидким огнем. Пусть лучше меня жаба придушит, чем этот выродок. Местный напалм вспыхнул без всяких дополнительных стимуляций, от простого контакта с открытым воздухом. Одна бутыль лопнула у основания кокона, а содержимое другой принялось лениво стекать по стенкам, чадя во все стороны. Личу это очень не понравилось. Он закрутился волчком, но со всех сторон был только огонь с дымом. Лед под ним начал стремительно таять, но потушить пылающую субстанцию он не мог. Та преспокойно горела даже на открытой воде, не хуже нефти. «Ну как порог, нормально?» — ехидно поинтересовался я, остановившись неподалеку. «Еще подлить?» Не знаю, поняла ли мои слова высшая нежить, но вокруг меня тут же сформировались контуры будущего взрыва, вынудив отскочить в сторону. Хорошо, что некротическая энергия тоже тепловая. А вот от россыпи ледяных снарядов мне пришлось уворачиваться уже на голой реакции. Хоть и ненадолго, потому что для их запуска личу все-таки пришлось ненадолго приоткрыть магическую завесу. Жидкость тут же попала внутрь, превратив заклинателя в веселенький костерок. Он еще какое-то время дергался, пытаясь себя потушить, но пылающий меч окончательно прервал его существование. А я уж думал грешным делом, что его придется закатывать в лед по самую макушку и топить в море. Что поделать, сообразительностью нежить никогда не отличалась, даже самая умная. Костяной шар так и не закончил трансформацию, превратившись в груду останков, и ребята без всякого труда добивали последних скелетушек. Серьезных ранений удалось избежать, не считая пробитой стопы у Алонса. Ива подлатала парню ногу, но следующую вылазку ему лучше провести в лодке. Там как раз кое-кто засиделся без дела. Когда с приведением себя в порядок было закончено, настала самая приятная часть зачистки — сбор трофеев. Из лича выпал и сине-черный кристалл, чуть больше ладони, а с его подручных примерно с палец. Неплохо. Помимо этого, в нашем распоряжении оказалась целая россыпь мелочевки. Чаще всего куда бледнее, но и такие тоже в дело идут. В итоге получилось набить один из рюкзаков, спустив его по тросу гарпуна прямо в шлюпку. Следом вернулись мы сами, не забыв освободить наш импровизированный якорь. Больше личи нам на льдинах не попадались, и зачистка быстро стала рутиной. Без серьезной магической поддержки даже сильные жнецы быстро складывались. До полудня наша команда успела обследовать еще 3 крупных айсберга из десяток средних глыб. Там тоже иногда что-то сидело, но в малых количествах. Сложнее всего было прибить их так, чтобы не потерять кристаллы смерти. Кстати, падали они далеко не со всех, как оказалось. Точнее, камешки тут же рассыпались в пыль, как будто высосанные до конца батарейки. Видимо, их носители не успели высосать из кого-нибудь жизнь. Когда светило перевалило за высшую точку и пошло на спад, в небе вспыхнули новые огни, на этот раз красные. Высшая опасность, как нетрудно догадаться. Следом грохнула целая канонада где-то неподалеку от нас. Пришлось мне взбираться на ближайшую возвышенность, чтобы осмотреться. Увидел я немного, зато четко засек направление взрывов, где взлетала столбами вода. Не успел вернуться, как сверху нам просигнализировали эвакуироваться. Видимо, кто-то очень серьезно вляпался. Удивительно, что не мы. Плыть обратно не было никакого резона. Там совсем недавно обрушился целый каскад обломков, перебаламутив всю воду. Имелся путь сильно вбок, который сжирал весь остаток светового дня, или напрямик мимо источника опасности. Я не очень хорош в навигации, поэтому выбрал второй вариант. Ребята побухтели немного для порядка, но большинство высказалось за то, чтобы посмотреть на заварушку, хотя бы одним глазком. Вдруг там еще один лич разбушевался, а у нас как раз парочка коктейлей Молотова осталась. Моя внутренняя жаба давно махнула на них лапой после очередного рюкзака с камнями. Мы вместе налегли на весла, готовясь в любой момент включить двигатель. Дублирование сигналов не происходило, но не потому, что наш маневр сочли безопасным. Просто наверху было, мягко говоря, не до нас. Я понял это лишь в тот момент, когда с диким треском над соседним островом поднялось нечто огромное и частично закованное в лед. Спустя мгновение ожившая гора исторгла из себя настолько плотный поток некротической энергии, что ее стало видно невооруженным глазом. А вот и наш летучий корабль прикрытия потерялся из виду. В небе остались лишь плотные клубы дыма, формируя целые облака. Судя по отсутствию дождя обломков, он в них прятался, либо его расщепило на атомы к чертовой бабушке. В любом случае, обстрел прекратился. А зря, потому что чудище внизу частично избавилось от ледяной скорлупы. И хотя нас разделяло добрая сотня метров, маленьким оно не выглядело ну никак. И если обычная нежить смахивала на костяки вполне обычных ящериц, габаритами с микроавтобус максимум, то тут смешался старый добрый тиранозавр с каким-нибудь жирафа-титаном и щепоткой ихтиозавра до кучи. В холке эта хрень возвышалась метров на 10, а вот с измерением длины имели существенные проблемы, потому что она еще не до конца выбралась из айсберга. Но это дело времени. Кстати, о нем, об упущенном. Вдалеке, оставляя за собой пенный бурун, улепетывала одна из десантных шлюпок. И когда гигантская черепушка с шипами в человеческий рост зыркнула в нашу сторону синими кристаллами в глазницах, мне почему-то захотелось присоединиться к морской гонке. Это явно не лич или какая-то подобная фигня. Определенно нет. Тут скорее напрашивался целый костяной дракон. Если таких в каталоге нет, нужно срочно вносить, а то можем не успеть. «Эй, Эхард!» — похлопал я изумленного беспризорника по плечу. «Помнишь, что я тебе недавно говорил? Так вот забудь!»